Вот и начали вспоминать прежние времена. Она извинялась и просила ее не увольнять. Сказала, что мать очень на нее рассердится. Но Вере наплевать на это было. «Худо без добра не бывает, милочка», — говорит она самым стервозным своим голосом. «Может, ваша мама и рассердится, но у вас будет столько свободного времени вспоминать веселые деньки в доброй старой Джонспортовской школе». Девочка, это была Сандра Мулкехей, побрела по дороге, опустив голову, и так рыдала, словно у нее сердце разрывалось. А Вера стояла в холле, чуть пригнувшись, чтобы лучше ее видеть через окно у входной двери. У меня просто нога зачесалась нападать ей взад, когда она ее так выставила. Но мне ее жалко было. Отгадать, какая муха ее вдруг укусила, было нетрудно. И так оно и вышло. Ее дети не захотели приехать наблюдать затмение вместе с ней, хотя она и арендовала паром. Может, у них просто были свои планы. Дети ведь никогда не думают про чувства родителей. Но, по-моему, из-за чего бы они ни поссорились, причина никуда не делась. Ну, Вера повеселела, когда 16 и 17 начали приезжать первые приглашенные. Но я все равно радовалась, уходя домой каждый день. А в четверг 18-го она выгнала еще одну девушку, Карен Джолендер на этот раз. Ее великим преступлением была разбитая тарелка, уже надтреснутая до того, как она ее уронила. Карен, пока шла по дороге, не плакала, но видно было, что она за первым же поворотом даст себе волю. И тут я глупость сделала. Не забывайте, я и сама к тому времени до точки дошла. Кое-как выждала, пока Карен не ушла, а тогда отправилась искать Веру и нашла ее в саду за домом. Она нахлобучила соломенную шляпу прямо на уши и так щелкала секатором, будто она какая-нибудь мадам Дюфарш и сносит головы, а не Вера Донован, которая срезает розы для гостиной и столовой. Я подошла к ней вплотную и сказала: «Это пакость была, уволить бедную девочку». Она выпрямляется и смотрит на меня самым своим королевским взглядом. «Вы так думаете? Я так рада узнать ваше мнение, Долорес».